Зачем он это сделал? Мотив пока не ясен, но мы подозреваем, что речь шла о наркотиках. Уотербери хотел купить дури, а они решили его околпачить. Сейчас трудно сказать. Посмотрим, может быть, в ближайшие несколько дней все прояснится. Новость ее обрадовала, но вместе с тем она чувствовала какое-то разочарование, потому что обошлось без выяснения связи Уотербери с Терезой и Карло Пеллегрини. Она даже упрекала себя, как же можно жалеть о том, что убийство оказалось таким обычным. И все же, Мигель, я хочу сказать вам одну вещь, очень интересную с точки зрения нашего расследования. Что, юная моя? Она испытывала робость, когда добрые глаза Фортунато смотрели на нее. Я встретилась и говорила с Рикардо Беренски. Это журналист. Возможно, вы слышали о нем. Фортунато потер шею. Он пишет о спорте? Нет, о футболе. От облегчения она чуть было не рассмеялась. Никогда еще лицо комиссара не казалось ей таким милым. Нет, он занимается журналистскими расследованиями. Я встретилась с ним просто, чтобы узнать другую точку зрения на дело. Фортунато казался совершенно открытым и полным желания узнать, что она ему расскажет. И мы узнали про телефонный номер, который нашли в кармане Уотербери в ту ночь, когда его убили. Я выписала его из дела, но забыла сказать вам об этом. Солгав, она покраснела, однако не удосужилась задать самый очевидный вопрос. Каким образом могло случиться, что комиссар сам не произвел такого элементарного следственного действия? Видимо, это личный номер Терезы Кастекс де Пеллегрини, жены Карло Пеллегрини. Фортунато удивленно приподнял бровь. Пеллегрини? Магната? Он уже проверил этот номер и установил, что этот телефон установлен в доме Пеллегрини, но не стал ничего предпринимать в надежде, что все обойдется и забудется. Теперь же, когда обозначилось имя Беренски, он больше не мог игнорировать эту деталь. Следствие наткнулось на еще одно препятствие, и комиссару ничего другого не оставалось, как импровизировать. Интересно, что же сказал ваш друг-журналист? Пока еще ничего. Мы пытались дозвониться ей, но ничего не получилось. Я подумала, что полиция могла бы своими средствами что-нибудь установить. Может быть, нужно проконтролировать ее разговоры или что-нибудь еще? Фортунато ответил не сразу. Беренски знает о Пеллегрине очень много. Может быть, больше кого-либо другого из числа тех, кто не входит в узкий круг Пеллегрини. Было бы полезно выяснить, что знает Беренски. Остается еще эта проблема с именем Ренсалер, этим маленьким божеством, к которому воззвал Уотербери, как к возможной причине своих мучений. Кроме того, лучше контролировать Беренски, нежели дать ему свободу рук. Давайте, Афина, сделаем следующее. Позвоните сеньору Беренски и договоритесь встретиться всем втроем. Не в участке, а как-нибудь неофициально. Скажите ему, что это в наших общих интересах. Они встретились снова в кафе «Лос-Адос». Еще не было полудня, и в большом зале кафе не сидело над книгами полудюжины человек. Беренски поздоровался с Афиной, поцеловав ее в щеку. С Фортунато они обменялись рукопожатием. Потом произошла небольшая заминка, потому что в кабинете никто не хотел сидеть спиной к двери. Беренски одержал верх, и она протиснулась за стол рядом с Фортунато. Комиссар изучающе посмотрел на Беренски. Это вы написали ту статью о коррупции среди футбольных судей, нет? Это был я. Отлично написано, Чико. Но скажите мне, вы смотрели последний матч Суперклассика? Тот, где Морелло не захотел признать фол на последней минуте. Как по-вашему, было это грязной игрой или нет? Где Морелло, там грязь, произнес тот своим сиплым голосом. Но в этом случае все было правильно. Ну нет же, вы болеете за Бока. Рикардо пожал плечами. Ривер должен был больше дать Морелло. Тогда он увидел бы тот фол через микроскоп. Но комиссар, он насмешливо сгорбился, всплеснул ладошками и весело воскликнул. Это же Аргентина. Вы что пьете, амиго? Сегодня я угощаю. Зря, что ли, выиграл на суперклассике. Фортунато заказал эспрессо без сахара, Афина — эспрессо со взбитыми сливками. Беренски добавил в свой кофе немного виски. На Фортунато эта привычка начинать утро с виски произвела впечатление. Он ни от чего не отказывается. Этот мучачо умеет жить. Журналист вытащил из кармана записную книжку размером с ладонь и черную, сверкающую золотом авторучку. «Очень элегантная ручка», — одобрительно произнес Фортунато. «Вам хорошо платят». Беленский поднял глазам ручку и с удовлетворением осмотрел ее. «Это подделка, изготовленная в Китае. И часы тоже. Я фанатик фальшивых вещей. Можно проявлять иронию, не раскрывая рта». Он перегнулся к полицейскому и доверительно прохрипел ему в ухо. «На боливаре есть маленькая ловчонка, называется «Все фальшивое». Лучшие фирмы, но подделка. Я сейчас пытаюсь раздобыть одну из тех машин с двойными документами, которые теперь встретишь повсюду. Может быть, вы знаете кого-нибудь?» Фортунато рассмеялся. «Ну и сукин же вы сын». «Что я могу сказать?» — осклабился журналист, откинувшись на спинку стула. «Да, так оно и есть. Но нам есть о чем поговорить. Афина уже сказала вам про телефонный номер?» «Да, это было интересно. Номер зарегистрирован одной из корпораций Пеллегрини, но записан за его особняком в Палермо-Чико. Когда я позвонил, женщина откликнулась на имя Терезы, но потом поняла, что говорит с незнакомым человеком, и повесила трубку». «Даже если ее фамилия Кастекс, это еще не значит, что она имеет отношение к убийству». «Конечно, но, думаю, было бы интересно поболтать с сеньорой, верно?» Фортунато потер отросшую щетину на подбородке и кивнул. «Хорошая мысль. Но такие люди не очень склонны беседовать. Мне бы пришлось получить у судьи специальный ордер, чтобы развязать ей язык. И я не уверен, что имеющиеся у нас доказательства дают основания для такого рода меры. Судья Эмилио Дуарте, он очень принципиален во всем, что касается Конституции». — «А, Дуарте», — протянул журналист, — «у него хорошая репутация». Фортунато не разобрал, в самом ли деле Беренский одобрительно отозвался о судье или еще раз продемонстрировал свое пристрастие к фальшивому, и предпочел не согласиться с ним, не опровергнуть. «Должен сказать вам, что мы получили информацию, которая указывает в другом направлении. Вполне возможно, что мы уже имеем убийцу». «Да? Кто же он?» «Возможно, вы помните его, Энрике Богусо. Это тот, который убил каменщика с женой на глазах у их детей в Кельмесе 3 месяца назад». Беренский с отвращением сморщился. «Помню, помню этот случай. Они тогда орудовали электрошоком, как в 70-е. Он уткнулся ручкой в блокнот. «Энрике Богусо, так? А кто был информатором?» Фортунато прикрыл ладонью блокнот. «Амиго Рикардо, не будем забегать вперед. Следствие еще ведется. Я говорю с вами конфиденциально, как с другом доктора Фаулер». «Хорошо, Мигель». Он щелчком надел колпачок на ручку. «Только объясни мне, как это могло быть, чтобы Богусо, зверюга с отдаленной окраины, мог пересечься с иностранцем, остановившимся в центре и общавшимся с такими богатыми людьми, как Тереза Кастекс де Пеллегрини?» Фортунато терпеливо растолковал ему версию следствия о наркотиках, упомянул интерес Отербери к атмосфере жизни города, необходимой ему для книги. Ничего еще определенно сказать нельзя. «Эта книга...» — не успокоился Беренский. «Эта книга совсем другая вещь. Судя по всему, Отербери был исключительно ленивый писатель». «Что вы имеете в виду?» «Большинство писателей ведут дневник, делают какие-то записи, таскаются с рукописью, особенно если стремятся изучить темную сторону жизни города. Афина говорит, что в деле ничего такого нет». Эта деталь мучила и Фортунато. Он сочувственно всплеснул руками. «Возможно, в том-то и дело, у него не было никаких записей, потому что не было никаких идей, и его потянуло на наркотики». Беренский откинулся на спинку кресла. «Все-таки это несколько необычно». «Да, но давайте вернемся к вопросу о Пеллегрини. Перед тем, как прийти сюда, я прочитал несколько ваших статей и должен вам сказать, тут дело темное. Я ничего не понимаю, что такое происходит с Пеллегрини». Рядом возник официант, шлепнул счет на наколку, и Беренский, задумчиво всматриваясь в толстую стенку стакана, машинально подвинул ее к себе. Фортунато подумал, что он специально занялся стаканом, чтобы решить, стоит ли углубляться в тему Пеллегрини. Наконец он оторвал глаза от виски и очень серьезно взглянул на Афину. «Пожалуй, я вам скажу теперь, потому что так или иначе это все равно выходит на поверхность. С одной стороны, у нас Пеллегрини, президент и разные военные, завязанные в огромную сеть бизнеса. Причем Пеллегрини утверждает, что не имеет к нему никакого отношения. С другой стороны, мы видим, что министр экономики и губернатор Буэнос-Айреса выражают интересы гринго. — Что вы имеете в виду? — удивилась Афина. — Какое отношение имеют к этому Соединенные Штаты?